καλό. Και τα μιέφτε προποντόλ τούτου και τα μιέφτε ποτυχόν που σκρίζει τα μιέφτε ποτυχόν που постепенно всему люду умитерце наполняет Иисус, полетает Иисус, полетает Иисус, полетает тогда первый же урок. Но теперь с каждым часом возникает толкование, под гремит ужасным классом, стало общим клеветанием. Вот так буря разразилась, так гремела, покатилась, так гремела, покатилась, и усердней мой волной, но сильней-то нарастает, но сильней-то нарастает, но сильней-то нарастает. И как он поразрывает, и как он поразрывает, клеветанка потрясает, клеветанка потрясает, клеветанка потрясает, и колеблет, и клемот. Кто был цель гонения, претерпевший унижения, погибает во племени, подобранный к тебе. Погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай, погибай